все ищем мечту. Мы уходим из дома, нырять в глубину, в кругу незнакомых, снова падать, взлетать, вычеркивать буквы, желать и прощать, обветривать губы. Мы теряем себя, обернувшись комфортом. Надоело скучать по людям на фото. Я устал быть один, дни растаяли маслом. Я тебя обниму, я вернулся, я счастлив. Распахни настежь окна, разбуди меня ветром.